на сенях в местном детинце, по Псковски, кроме Кремле, укреплении. После этого приезда Александра псковичи тут стали собирать вечевые сходки. Кром стоял на высоком крутом холме у слияния рек Псковы и Великой. Псков был Александру дорог. За долгие годы князь привык к нему. Псков — город необычный. В сравнении с Суздальским краем — это, конечно, захолустье. 10 000 горожан живут на военную ногу. Простой люд ютится в бревенчатых срубах. Погода здесь не балует, и крыши для тепла засыпаны землей. Свет проникает через окна щели с деревянными задвижками, а дым очага уходит через дыру в крыше. Усадьбы знати, зимние и летние, гризницы, двухэтажные терема, соединены крытыми переходами. Все отделано замысловатой резьбой. Растения, птицы, звери, люди затейливо раскрашены, словно для того, чтобы скрасить суровую природу и жесткий пограничный быт крепости, окруженной стихией языческих народов и стоящей лицом к лицу с опасным врагом. Церквей здесь каменных вместе с Троицким собором 4. Они словно вывезены из Новгорода. Храмы смотрят на реку Великую, близ которой и знать живет, и духовенство. А посад в среднем городе у дороги между Кромом и Торговищем. Он насквозь мирской, полуязыческий. В глубине детинца, где происходят посажения князей, сгрудились клети, амбары, житницы, весь припас горожан, купцов и воинов. Неподалеку от собора, на крепостной стене, висит колокол, которым созванивали вечи. Тут же стоят сани, предмет гордости псковичей. Они принадлежали киевской великой княгине Ольге. Она ввела здесь первые законы, а он, Александр, лишь продолжал дело прабабки. Он дорожил поддержкой городов. Что можно сделать без их оружия, без стали, железа, брони, копий и стрел? Немецкие фокты по своему обычаю лишили псковских купцов и ремесленников всяких прав. Александр же, напротив, восстановил старину и включил в свою грамоту статью о судебных правах их объединений, братщин. А объединение купцов-ремесленников, совместно пирующих, может судить как судьи. Псковичи настаивали на ограничении княжеской торговли вином. Трезвость Богу угодно, а потому княжеские люди пусть по дворам корчем кабаков не держат и в самом Пскове, ни в пригородах, и хмельной напиток не продают ни ведром, ни ковшом, ни бочкою. Решение понятное. Человек пьянством прибытки теряет, князем землю пусту творит, и сам гибнет, ибо пьянство смысл отъемлет, мысль погашает, смыслу пагуба. Возникли тут и курьезные вопросы. Например, если кто-либо с кем обменяется чем-нибудь или купит что-нибудь спьяно, а когда воспятится, один из участников сделки будет недоволен. Александр решил, ино им размениться, а в том целования нет, не присуждать им. Иными словами, им следует разменяться тем, чем ранее обменялись, а к присяге их по суду не следует приводить. Решение князя на стороне собственника. Городской быт знал и другие происшествия. Если кто-либо вырвет у другого клок бороды, и это подтвердит свидетель, Как судить?